много веков назад на одном из островов Мацусима, самого красивого уголка древней страны Японии, жил юноша по имени Нихати. Его отец и мать часто отправлялись в море, где на небольшой глубине у подводных скал любили собирать перламутровые раковины, в которых матовым сиянием светились розовые и белые горошины жемчуга. Однажды, оставив тогда еще совсем маленького сына на попечение живущих вместе с ними белой обезьяны, голубого попугая и старой мудрой черепахи, они, как всегда, взяв с собой сплетенные из листьев молодого бамбука корзиночки, отправились в море, но так и не вернулись оттуда. Разыгравшийся шторм навсегда поглотил их в зеленой морской пучине. И остался бедный Нихати сиротой. Горько плакал малыш, когда понял, что никогда больше не увидит своих любимых родителей, хотя рядом с ним остались его добрые и преданные друзья, белая обезьяна, голубой попугай и старая мудрая черепаха, которые заменили ему так рано покинувших этот мир отца и мать. Белая обезьяна приносила маленькому Нихати кокосовые орехи и учила его ловкости. Скоро с ее помощью он мог свободно влезать на самые высокие пальмы. Голубой попугай учил мальчика собирать съедобные плоды и ягоды и по их аромату уметь отличать от ядовитых. Мудрая же черепаха каждый вечер рассказывала маленькому Нихати всякие интересные истории, очень похожие на сказки, и всегда учила его быть добрым, не обижать слабых и оказывать помощь пострадавшим. Окруженный заботой, вниманием и любовью своих добрых друзей, рос и мужал Нихати. Очень скоро он превратился в красивого, стройного юношу, смелого, выносливого и ловкого, с добрым, благородным сердцем. Однажды юноше очень захотелось побывать на высокогорном Великом озере, которое находилось вблизи старого замка Тагадзе. Там было всегда тихо-тихо, и ничто не нарушало этой священной тишины. Только легкий плеск изумрудных волн этого круглого, как чаша озера, был слышен иногда. Над его прозрачной гладью летали, играя друг с другом, голубые, зеленые, ярко-синие стрекозы, сверкая своими прозрачными крылышками. Да бархатные, черные, как ночь, или желтые, как солнышко, бабочки медленно перелетали с цветка на цветок, которых здесь было великое множество. И вот, решив навестить это волшебное царство, Нехати подошел к своим друзьям и сказал: «Мне почему-то немного грустно сегодня, мои добрые друзья. Я очень давно не был у Великого озера, не любовался его прозрачными водами, не вдыхал ароматы цветов, растущих на его зеленых берегах. Какая-то неведомая сила тянет меня к нему. Вы пойдете со мной или останетесь дома?» Нет, мой Нехати. Я сильная белая обезьяна. Я последую за тобой. Ты грустен и задумчив сегодня. Ты можешь не услышать, как подкрадется коварный враг. И хоть ты ловок, рысь и пантера не менее ловки. Я пойду с тобой, мой Нехати. И я полечу с тобой, Нехати. Пожалуй, я тоже соскучился по озеру, ой, по его священным лотосам. Ах, как они прекрасны. Я никогда не устану любоваться ими. Я полечу с тобой, Нехати, полечу. Да будет счастлив твой путь, Нехати. Я, твоя старая черепаха, буду спокойна, что ты не один отправляешься к дальнему озеру. Я остаюсь и буду с нетерпением ждать вашего возвращения домой. Да будет счастлив ваш путь. И вот Нехати в сопровождении своей верной свиты двинулся в путь. Странное безмолвие сопровождало их. Не было слышно верещания птиц, не пролетал легкий ветерок, не качали своими яркими головками цветы, не колыхнулась ни одна травинка. И вдруг, когда они уже были совсем близко от Великого озера, на землю стал опускаться туман. Он быстро окутал все вокруг. Не стало видно очертаний замка Тагадзе. Пустая серая стена тумана заволокла окрестности, и только ярко-алые всполохи и глухие раскаты грома тревожили горные вершины. Что-то блеснуло впереди, как будто мириады искр прошелестели по траве, и все опять утонуло в туманной мгле. Нехати взмахом руки остановил своих спутников и тихо сказал: «Слушайте меня, мои друзья, дальше идти нельзя. Мы можем заблудиться или потерять друг друга. Нужно немного подождать, пока рассеется туман. Я слышу плеск воды. Мы в двух шагах от великого озера. Но что это?» Одновременно человек, обезьяна и птица стремительно бросились вперед, так как совсем рядом с собой они услышали тихий стон. Жуткое зрелище предстало перед ними. К стволу эноки, железному дереву, привязанное за шею крепкими лианами, лежала огромная змея. Ее мускулистое тело переливалось золотисто-алой чешуей. Голову красавицы-змеи венчала диадема из живых цветов, но опущенные долу глаза были закрыты. Слабый стон иногда вырывался из ее измученного тела. Нехати бросился к железному эноки, схватил лианы, стальным кольцом обвившие шею несчастной, и попытался разорвать их крепкие стебли. Но это оказалось выше его сил, и он в отчаянии крикнул: «Скорее! Скорее, сестра моя белая обезьяна! Помоги мне сорвать эти страшные узы, ведь они задушат несчастных. А ты, мой брат, голубой попугай, да, собери росу из чашечек ириса. Хорошо. Она оживит красавицу-змею». И вот с помощью своих ловких друзей Нехати освободил погибающую змею. Он положил ее измученную голову к себе на колени и спросил: «Скажи мне, несчастный, кто так жестоко поступил с тобой? Ты такая сильная, почему не убила злодея?» Медленно подняла голову змея, открыла свои прекрасные изумрудные глаза и тихо сказала: «Не спрашивай меня ни о чем, благородный. Спасли мне жизнь, и я всегда буду просить великого Будду приносить в твой дом радость и счастье. А теперь нам лучше расстаться. Злой рок тяготеет надо мной. Я могу принести тебе горе. Отпусти меня, добрый Нехати». «О нет! Мы спасли тебе жизнь не для того, чтобы ты ее вновь потеряла. Ты пойдешь с нами в мой дом. Моя приемная мать, старая мудрая черепаха, с детства учила меня не оставлять в беде пострадавшего. Не отчаивайся, мы поможем тебе и скоро будем дома». Яростные раскаты грома нарушили тишину великого озера. Раскаленные молнии огненными стрелами пытались преградить путь человеку, обезьяне, птице и змее. Но напрасно грозная стихия обрушивалась на них. Великая сила добра отважно вела их вперед. И скоро все благополучно оказались в своем уютном, приветливом доме. Прошло много дней. Красавица-змея окрепла, стала еще красивей, и жизнь этой дружной семьи потекла по-прежнему. Все больше и больше привязывался юноша к кроткой змее. Он скучал, если ему иногда не приходилось ее видеть. И вдруг он понял, что любит ее. Однажды, собрав охапку душистых луговых цветов, он вошел в свой бамбуковый домик, опустился перед переливающейся золотом змеей на колени и тихо сказал ей: «О, только не смейся надо мной. Я не умею выразить словами чувство, которое горит в моем сердце. Но если оно называется любовью, то я хочу подарить ее тебе. Будь женой моей». Грустно и серьезно посмотрела на юношу змея, и вдруг из ее прекрасных глаз закапали чистые, как жемчуг, слезы. Она плакала молча, а затем, подняв на Нехати свой ясный взор, взволнованно сказала: «Счастлива, Нехати, ты мой спаситель и господин. Я тоже люблю тебя и постараюсь принести в твой дом радость. Спасибо звездам Танабата, что они помогли нам встретиться на земле». Вот Нехати со своей молодой супругой, змеей, зажили мирно и счастливо. Их окружали еще большей и нежной заботой преданные обезьяна, попугай и черепаха. В доме всегда благоухали цветы и стояли, наполненные всякими фруктами, красивые, сплетенные из листьев молодого бамбука, корзиночки. Однажды, нежно заглянув Нехати в глаза, змея смущенно сказала ему: «Мой Нехати, любимый супруг мой, с великой просьбой обращаюсь к тебе. 7 дней и ночей не приходи ко мне, оставь меня совсем одну и ни о чем не спрашивай. Так надо, мой Нехати!» Очень опечалился юноша, но твердо решил исполнить просьбу своей супруги. Он не понимал, чем вызвана она, и решил спросить об этом мудрую черепаху. «Скажи мне, моя мудрая, все знающая, почему так долго не должен видеть своей супруги? Я ничем не мог прогневить ее. Или я ошибаюсь?» «Нет, мой Нехати, пусть успокоится твоя душа и не болит сердце. Я не могу открыть тебе великой тайны твоей супруги. Я не знаю ее. Но долгая жизнь на земле многому научила меня. Скажу лишь одно: священно исполни волю супруги своей, и тебя вознаградит великий Будда». А вскоре Нехати отправился в рощу нарвать ароматных трав и спелых сладких вишен. Он принес сочные ягоды и чуть было не вошел в комнату, чтобы преподнести их своей жене, но вовремя остановился. И вдруг внезапная мысль пришла в его молодую голову. «Ну как же я не догадался сделать это раньше? Не волнуйся, жена моя, я не потревожу тебя своим приходом. В маленькую щель бамбуковой циновки я издали только взгляну на тебя». И юноша прильнул глазами к колышущимся от легкого ветерка бамбуковым палочкам. Но что это? На полу, на переливающейся золотисто-алой чешуей змеиной шкуре, сидела сказочной красоты молодая женщина с диадемой из живых цветов в роскошных цвета черной ночи длинных волосах. На руках, с большими, широко открытыми голубыми глазами, мальчик. Красавица нежно смотрела на него, а он улыбался ей своей лучезарной улыбкой. С стон восхищения вырвался у изумленного Нехати, и он отпрянул от бамбуковой циновки. Резко обернулась на этот звук прекрасная женщина, инстинктивно прижала к своей груди дитя. Она все мгновенно поняла, и горький тихий стон вырвался из ее только что такого счастливого сердца. О, что ты сделал, мой Нехати! Бедный, ты не смог найти в себе силы подождать. Всего несколько часов, и мы были бы так счастливы. Слушай же мою печальную историю, любимый супруг мой. Это случилось близ старого замка Тагадзе, недалеко от великого озера. Однажды там мне повстречался горный дух и повелел идти за ним. Я отказалась. И вот, разгневанный моим отказом, меня он проклял и превратил в змею. Могла разрушить его страшные чары. Действие их теряло свою силу только через 7 дней после появления на свет ребенка, рождение которого все эти 7 дней должно было оставаться тайной. Теперь все кончено. Береги нашего маленького Ботару, и пусть богиня милосердия, великая Канонна, будет всегда с вами. Как память о себе оставляю тебе, супруг мой, свои глаза, да оберегут вас они от всех несчастий. Прощайте, прощайте. Сильный порыв ветра ворвался в дом, взметнулось огненное облако и исчезло. А вместе с ним исчезла навсегда огромная красавица-змея. Сраженный горем упал на колени Нехати. Громко рыдая, взывал он в мольбе к великому Будде, но молчал великий Будда. Глубоко опечаленный большим горем окружили маленького Ботару и белая обезьяна, и голубой попугай, и старая мудрая черепаха. Прошло несколько лет с тех печальных времен. Горе сломило Нехати. Его некогда черные кудри стали белыми, как лунь, а ведь он был еще очень молод. Однажды, как всегда перед сном, он положил перед собою мягкий замшевый мешочек, в котором священно хранил изумрудные очи своей любимой, навсегда покинувшей его супруги. Слезы обжигали его бледные щеки, и, углубившись мыслями в те далекие времена горя и счастья, Нехати не услышал, как к нему подошел сын и, обняв его, спросил: «О, отец мой, мне так тяжело видеть твои слезы. Я знаю, что ты любишь меня, своего маленького Ботару, но почему улыбка никогда не озаряет твое доброе лицо? Скажи мне, отец, какая тайна поселилась в нашем доме? О, какие чудесные изумрудные камни я вижу перед тобой! Они смотрят на меня, как когда-то смотрели ласковые глаза моей матери!» Как от удара вздрогнул бедный Нехати, крепко прижал к себе так похожего на мать сына и, подавив рыдание, сказал: «Ты стал совсем взрослым, мой мальчик. Я верю, когда ты выслушаешь все, что я расскажу тебе, ты поймешь и не осудишь своего несчастного отца. Только я один повинен в том, что у тебя нет матери, а у меня жены. Слушай же, сын мой». И Нехати рассказал ему всю от начала и до конца прекрасную и грустную историю, которая случилась вблизи старого замка Тагадзе, недалеко от великого озера. Долго молчал, потрясенный рассказом отца, мальчик. Бессильные слезы струились по его красивому лицу, и, наконец, подняв голову, он решительно сказал: «Мой бедный отец, да поможет нам великая богиня Канон. Утри свои слезы, и пусть больше никогда они не застилают твоих добрых глаз. Мы вернем в свой дом нашу дорогую мать. Это говорю я, твой взрослый сын Ботаро». И вот опять долгий путь на высокогорное великое озеро. Но теперь путь туда держит отважная, одинокая фигурка. Ботару решительно запретил сопровождать себя, и вот он уже на берегу таинственного, окруженного высокими скалами озера. Он долго всматривался в его бездонные глубины. Он звал и звал свою бедную мать, но только эхо было ему ответом. Отчаявшись, Ботару воздал кверху руки и прокричал: «О, великий бог Сумиеси! Повелитель волн! Ты не можешь не знать, где неведомые силы скрывают мою мать! Помоги мне! О, великий Сумиеси!» Всколыхнулось великое озеро, и услышал Ботару красивый, как звуки ко-ко, голос: «Следуй на звук моего голоса, достойный Ботару. Твоя бедная мать может гордиться таким сыном. Смотри». Разомкнулись зеленые волны великого озера, и на самом его дне, на усыпанном мерцающим жемчугом мягком песке, лежала красивая золотисто-алая змея. Ее неподвижные, пустые глазницы были обращены к сыну, которого, увы, она не видела. Не ведая страха, бросился мальчик к своей слепой матери и, громко зарыдав, припал к ее голове. Две крупные слезы ребенка упали в пустые глазницы, и вдруг, о, все добрые и могучие боги! Исчезла змеиная шкура, и перед изумленным Ботаро предстала ослепительной красоты молодая женщина, его мать. Безмерной радостью сияли ее огромные зеленые глаза, и в них светилось великое материнское счастье. И рухнули злые чары горного духа. Два мощных, как раскаты грома звука, одновременно пронеслись над великим озером. Яростный рев, поверженного в огненную бездну зла, и торжествующий клич всепобеждающего на земле добра. И все. С тех пор прошло много долгих лет, но, как и прежде, яркая вечерняя звезда приветливо сияет над тем же мирным домом, где счастливо живут Ботаро, его отец и мать. Их тихую радость и покой заботливо оберегают добрые и преданные друзья: белая обезьяна, голубой попугай и мудрая старая черепаха. Вечные символы мужества, благородства и мудрости.